Приветствую вас, братья и сестры. Я первый раз на этом месте. Зовут меня Борис, я из Воронежа. Хочу предложить вот для общего размышления, рассуждения одну заповедь Господню. Из 7 главы Матфея, 1 стих и половина 2. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такой вам будут мерить». Такая заповедь ненавязчивая и, кажется, не очень строгая. Но я вот не слышал, чтобы где-то в церкви наказали кого-то за осуждение, за какой-то суд, за разговоры какие-то друг о друге. То есть как бы и не обязательно к исполнению. Когда Христос разговаривал с фарисеями, то Он им сказал, что вы оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Если мы посмотрим на 10 заповедей, то там ничего нету, ни осуждения, ни милости. Но Христос говорит, что это важнейшее в законе – суд, милость и вера. Ну и суд, слово, оно употребляется не в смысле осуждения или там какого-то суда, как вот последний суд будет, а в смысле справедливости. То есть суд – это справедливость, олицетворение справедливости. И вот в законе важнейшее – это суд, милость и вера. А в Новом Завете милость превозносится над судом и превозносится до блаженства. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Часто нас судьба теснит, обстоятельства, болезни, ошибки, грехи юности бывают, догоняют. И Бог все это допускает для того, чтобы мы поняли ложность иногда наших целей, иногда помыслили о том, что ценности у нас ничтожные. И как написано, в дни бедствия размышляй, беды учат нас размышлять. Потому что когда хорошо, то к размышлению как-то человек не очень склонен. Вот есть еще такое место в Писании, «Ахуле на духа». Я не буду ее дословно приводить, все ее читали, потому что очень такое место трепетное. И каждый, наверное, себя как-то анализировал и думал о себе, как бы вот этим грехом не согрешить, потому что ни в сём веке, ни в будущем не простится. Вот. Но вот о грехе вот этого суда, об осуждении, написано не так, что не будет прощено ни в сём веке, ни в будущем, но написано все-таки «неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого». Неизвинителен. Бывают другие какие-то согрешения, можно найти извинения, объяснения, а вот когда судим друг друга, то неизвинительны. И когда судят нас, то мы должны, как Павел, относиться к этому. Для меня очень мало значит, как судите вы или другие, ибо я и сам не сужу о себе, суди же мне Господь. А когда других судят, то нам в этом участвовать не стоит. Я в церкви 25 лет, верующий 27 лет, и вот читал книгу Иова. И как-то она мне не давалась совершенно. Ну, отдельные стихи вот приносили какой-то плод духу, сердцу, я их помнил. Иногда даже проповедовал на какой-то стих из этой книги. Но в целом эту книгу не понимал. Никаких толкований мне не попадалось, комментариев я не читал. А как-то вот в воскресенье было время, и я начал читать эту книгу, и увлекся, и прочитал ее всю. Ну, часа за 2-3, вот эти 42 главы прочитал. И как-то она по-новому мне открылась. И вот чтобы проиллюстрировать вот эту заповедь Господня, я хочу с вами вот порассуждать и о книге Иова. Начинается она с того, что Иов все потерял. Ну, потерял стада, потерял богатство. Ну, и что он говорит? Он говорит, что Господь дал, Господь взял. А потом к нему приходят и говорят, что 10 детей твои тоже пропали, нету детей. Тогда он разодрал одежды и стал бренем посыпать голову, и было ему трудно. Я вот знаю некоторых верующих, которые потеряли одного ребенка, двух детей. Ну, у кого утонул, у кого сгорели. И вот отпечаток вот этих страданий, он остается вот многие годы. Человек совершенно по-другому выглядел до потери ребенка. А тут сразу 10. Я вот зарабатываю тем, что на автобусе, на микроавтобусе груз завожу по всей стране. И как-то вез вьетнамцев сюда, вот на рынок, в Москву. Ну и еду, музыку мне играет. Он говорит, выключи музыку. Я говорю, а что, не любишь? Не, не люблю. А что ты любишь? Деньги. Я думаю, надо как-нибудь его вот посрамить, как это он деньги любит. Не может быть, человек не для этого создан. А слышу так по разговорам, что у него недавно сын родился. Ну, говорю ему, ты меня обманываешь, ты не любишь деньги. Как? Как это ты можешь утверждать, что я люблю, а что не люблю? Я говорю, ну вот у тебя сынок родился, продай мне сыночка. Ну, ты за $10 там. Он, да ну нет, не продается. Ну, а вьетнамцы, они такие, как дети непосредственно. Я говорю, ну что, мало 10 тысяч, давай за 100 тысяч. Он прям испугался, говорит, не-не-не-не. Я говорю, ну давай за 1 000 000. Да не, не продам. Я, так значит, ты не деньги любишь, а детей? Он, ну да, получается так. Я говорю, да опять ты меня обманываешь, не любишь ты детей. Но он опять удивился, как это не любишь детей. Он только что $1 000 000 отдал за сына. Я говорю, сколько тебе еще будет? Он, ну, максимум 1. Я говорю, 1. Я говорю, вот ты на рынке стоишь день и ночь за эти фантики, и вот из тех, кто здесь стоит, никто еще не разбогател и не разбогатеет. Только потеряют и то, что имеют. Я говорю, а если ты вот соберешь себе настоящее богатство, родишь себе 7, 8, 10, пройдет 15-20 лет, и весь рынок будет тебе завидовать. Ну, он так задумался, слава Богу, что задумался. Ну, я к чему это говорю? Что вот каждый ребенок, он дороже всего, наверное, что человек имеет. Чтобы вылечить одного ребенка, люди и квартиру продают, и совершенно меняют свою жизнь, лишь бы вот как-то спасти и выходить. А тут 10 потеряны. И дальше мы видим в этой книге, что у Ивы есть друзья, нехорошие друзья, у меня нет таких друзей. Вот они из разных городов, издалека пришли к нему для того, чтобы сетовать с ним, утешать его. Цель их была сетовать и утешать. И когда они пришли к нему, увидели его страдания, то они 7 дней, 7 ночей сидели на земле вместе с ним. Но это трудно даже себе вообразить. Во-первых, молчать, ну, час-два, наверное, больше как-то и не промолчишь. А тут 7 дней и 7 ночей сидели на земле, никуда не отходили, молчали. Либо видели, что страдание его велико. Сетовать и утешать. И вот мы видим, как они начинают утешать его. Начало утешения. Это 4 глава, 7 стих. «Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы?» То есть, другими словами, ты не можешь быть невиновен, не бывает такого. И, видимо, праведность с тобой потеряна, раз с тобой такое произошло. Ну и много всего подобного говорили они вот в течение тут 30 глав. И когда я вот это все осмысливал, то как-то, ну я не сильный богослов-то, и в Писании не очень силен. И ум у меня тоже такой, не сильно широкий, чтобы вот это все охватить как-то, может быть, правильно. Может, где-то в книге в какой-нибудь это описано более всеобъемлюще. Но так я думаю, что вот Иов и его друзья, и в конце там появляется еще и Левуй, то есть как бы три типа речи, и все они одинаковые. Они все говорят об одном и том же. Они все говорят о том, что Бог велик, человек немощен и ничтожен. И что года его, как пар, являющийся на малое время, а Бог, он вечен и недосягаем. И вот все эти три, они говорили как бы одинаковые слова. Но в них есть различия, потому что мы видим в 42 главе, что Бог на слова Елеуя вообще не отреагировал никак, не обратил на них внимания. на слова трех друзей разгневался, горит гнев мой на трех друзей твоих. А слова Иова принял. Я думаю, в чем же разница? А разница в положении в ихнем. Потому что Иов был страдающим, а три его друга были осуждающими. Если у него вот такая была жизнь в положении, он пришел в это положение, он не мог никак на это повлиять, не мог его изменить. А три друга пришли утешать, и вместо этого превратили это в какое-то избиение его духовное, в поношение, в осуждение. Позиция у них тоже была разная. Иов пытался защититься, друзья пытались его обвинить, а Елеуй пытался только Бога оправдать и обвинить человека. И вот эти три друга, они даже говорили Иову: сблизься же с ним, и будешь спокоен, ибо через это придет к тебе добро. То есть как бы правильные слова. И я даже несколько проповедей слышал вот на основании этого стиха: сблизься же с ним, будешь спокоен. Правильный стих, мудрый очень. Но Бог оценил эти слова так, что гнев его возгорелся, потому что мы вот читаем эти 42 главы, и ни один из них, кроме Иова, не сказал, что Бог, ты чудным являешься во мне. Куда же ближе? То есть ближе, чем явиться в самом человеке, Бог и не может. Поэтому если Иов так говорит, то как-то ему о близости напоминать не совсем уместно. Также мы видим, что Бог не стал разговаривать ни с этими тремя мудрыми друзьями, которые правильные слова говорили, справедливые. Не стал разговаривать с Елеуем, но два раза из бури отвечал Иову. Два раза ему отвечал. И видим, что результат слов этих трех друзей. Если вот в Ветхом Завете по закону там раз в год надо было принести однолетнего агнца за грехи, то они столько наговорили, что Бог им сказал: вам надо 7 тельцов привести и 7 агнцев привести, чтобы принести их в жертву, и потом Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму. Вот сегодня сколько корова стоит? Ну, наверное, 1050, да? И вот 7 коров надо привести. Так еще их трое. Вот Бог им говорит: вот вас трое, вы такие умные, справедливые, попробуйте вот 7 тельцов и 7 овнов втроем принести. Попробуйте договориться, просто ли вам будет. Я думаю, что если бы их разговоры тут описывали, тут еще бы 30 глав было. И вот эта заповедь, на первый взгляд, такая кажущаяся необязательной, такой нестрогой, очень важна в нашей жизни. И нам написано, что когда-то мы будем судить мир, но только в том случае, если мы исполним заповеди, если мы не будем судить друг друга. Единственное место, которое я нашел в Писании вот для как бы разрешения суда, это не внутренних ли судите вы. Но не написано «судишь ты», не я сужу, не Павел, там, не Елена, а вы судите. То есть церковь может судить внутренних, внешних же судит Бог. Вот даже молитва Господня, она так построена: «Отче наш, дай нам, не введи нас». Все мы, нам. То есть это молитва такая, церковная, коллективная. И нам написано не судить друг друга, не осуждать, а молитесь друг за друга, чтобы вам исцелиться. Вот есть такое четверостишье в одном гимне: «Помолись за меня, друг мой милый, хоть не стою молитвой твоей. В бурях жизни надломлены крылья, помоги мне молитвой своей». Тут важно еще что в этой книге отметить, что зрение бывает особое. Мы иногда видим материальную часть нашей жизни. Вот. А Иов видел Бога во всем. Вот в первой главе, когда он терял все, то что ему слухи докладывали? Совеи пришли, стада увели. Халдеи напали, отобрали. Ветер налетел, дом обвалился. Вроде бы Бога-то нету здесь. Есть халдеи, совеи, ветер. Но Иов говорит, что Бог дал и Бог взял. И в 17 главе тоже. Он вот не судит друзей в 4 стихе, а говорит, что ты закрыл сердца их от разумения. Ты закрыл. Он понимает, что это, если они даже и захотели понять все так, как надо бы понимать, то они сами это сделать не в состоянии, потому что Бог закрыл их сердца от разумения. Можно вспомнить еще такой случай из Ветхого Завета, когда пророк умер и оставил столько долгов, что два сына его должны были быть проданы в рабство. И вот я слышал недавно рассуждение на этот эпизод, и вот там так упор делался, что какой пророк, как можно было вот так набрать столько долгов, что дети чуть в рабство не попали. А я слушал и думал, что да и он не долги оставил после себя, а оставил путь. Вот его вдова, она же не пошла к царю за милостыни, она не пошла перезанимать где-то, искать или там, ну, какие-то варианты искать, решение этой проблемы. Она знала, куда идти, она пошла к Елисею. Кто ее научил этому? Муж. Когда она пришла к Елисею, первое, что у нее было, на что она упор делала, в чем была ее опора? Она говорит, ты знаешь, что муж мой боялся Господа. Она знала, что это главная характеристика человека. И мы видим, что избавление было чудесное, масло, сосуды, и все хватило заплатить. И вот в книге Иова мы читаем, что когда такое происходит, ну, с любым из нас в разное время, то мы друг для друга являемся зрелищем, как факел. Здесь написано, так презрен факел по мыслям сидящих в покое, а факел приготовленный для спотыкающихся. То есть вот эти факелы, то и дело, загораются вот вокруг нас для того, чтобы мы в своей жизни не спотыкались. И вот Илью, он говорит, суждение, осуждение близки. И когда мы что-то говорим, то надо просто сознавать цель, для чего мы это говорим. Осудить, порассуждать, или поддержать, утешить, оправдать. И вот это зрение особое, когда видим во всем руку Божию, хорошо еще иллюстрирует Псалом Давида, 67-й. Псалом с 25 стиха. «Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, царя моего во святыне». Вот как вступление. Сейчас будет описываться шествие Бога. Вот что можно себе представить, как оно будет выглядеть? Ну, наверное, какой-то парад там планет, звезды будут какие-то там, что-то величественное такое. Описывается шествие Бога так. «Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с тимпанами». Вот Давид в этом видел шествие Бога. У него было такое зрение, которое позволяло ему видеть вот эту Божью сторону происходящего. И дал бы нам Бог иметь вот такое зрение, особое внимание к своим путям, желание и способность не осуждать друг друга, не судить, быть способными исполнять заповеди Господни, простые, понятные и доступные. Будем молиться об этом. Аминь.